городе станет темно. Когда ветер дует с Невы, Екатерина смотрит в окно. Yeah. здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра. Сестра, ты елы-палы. Здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь. Когда я гляжу на небо, откуда должны прийти звезды? Когда я гляжу на горы, откуда мы ждали помощь? Не новое солнце днем, не эта луна ночью не остановит меня, не остановит меня. Перечисто. Попытайся простить нам то, что мы не всегда были честными. У каждой заминки днем, у каждого нового ночью я так хотел быть любим, и я не умел быть любимым. Сестра, ты елы-палы, здравствуй, сестра. Нам не так уж долго. Здравствуй, сестра. О, нам не так. Сегодня мне не хочется спать, стакан портвейна, пустая кровать. Ах, как мне хочется, чтоб я был не здесь. Порой мне кажется, что все это зря, и мне жаль, что это затеял я. И как мне хочется, чтоб я был не здесь. Если б я был не здесь, все было бы точно так же, как есть. Все дело во мне самом. И если б я был чуть тверже умом, я был бы в пути, но мне все равно, там я или я здесь. Ложиться спать, наверное, смысла уж нет. Похоже, скоро будет рассвет. Закрой за мной свою дверь и выключи свет.